Марианна зажгла с трудом фонарь, выдув сначала из углей и пакли огонь, и вышла с ним в сени. А Андрей запер старуху в комнате и отправился вслед за Марианной. Защелкнув на засов выходную дверь, они под проливным дождем перебежали двор и остановились под навесом. Кони их стояли, привязанные к яслям, а за ними в углу действительно находился и гнедой румак Тамары, только без седла. Андрей осмотрел все закоулки под навесом, седла не было. Очевидно, что Тамара не взял бы, идя пешком, с собой седла, а оседлал им, конечно, другого коня. Марианна нашла и следы, где стоял и другой конь, и даже куда он вышел, в противоположную сторону от входа в навес, по направлению к лесу. Бросились наши путники с фонарем по этим следам и заметили, что они за навесом были оттиснуты глубже. По всей вероятности, здесь Тамара вскочил уже на коня и усилил своей тяжестью оттиск. Следы довели Андрея и Марианну почти до опушки леса, обозначив ясно направление пути, но ливень смывал их и заливал целыми озерами. Дальнейшие поиски были невозможны. Как они не защищали фонарь, а дождь и порывы ветра его погасили, и они, промоченные в конец, должны были возвратиться в корчму. Много труда стоило раздуть снова фонарь. Но когда осветил он эту ободранную корчму и кимнаты, то, к величайшему изумлению наших путников, ведьмы-старухи уже не было ни в корчме, ни в кимнате, ни в сенях. Она как-то сумела отбросить крючок, запиравший двери снаружи, и уйти в сени. Но здесь наружная и единственная дверь до прихода их была запертой. Разве в темноте эта ведьма как-либо проскользнула? Осмотрели тщательно сени и заметили, что за высоким дымарем был ход на чердак. Андрей первый взлез по нем и хотел было остановить Марианну, но та была уже возле него. «Здесь-то я и нужна», — сказала она тихо. «Ведь может быть и засада». С фонарем в одной руке и с пистолетом в другой медленно поднималась она вперед, освещая Андрею путь. Таким образом, со всеми предосторожностями осмотрели они шаг за шагом чердак. Ничего на нем особенного не было, кроме домашней рухляди, веников, лука и небольшой кучки картофеля. Только в одном углу под каким-то хламом нашли они спрятанный татарский халат, а под ним дорогой ятаган и машугу, род кистеня большого размера. «Ого! Вот еще что припасено у старой краги!» — вскрикнул Андрей, рассматривая оружие. «Любопытно знать, Тамары ли это вещи или ее самой?» «Любопытнее всего знать, куда девалась эта чертовка», — возразила с досадой Марианна. «Не провалилась же она в пекло». Снова обшарили весь чердак и нашли таки в одном месте небольшое слуховое окно, вроде прорванной дыры в соломенной крыше. Андрей просунул голову в это отверстие, осветил фонарем крышу и увидел, что к низкой стрехе была приставлена со двора лесенка. «Вот она куда каторжная ушла! Через стриху!» — догадался он и начал посылать по адресу ушедшие всевозможные ругательства и проклятия. «Замолчи!» — остановила его Марианна. «Этим дело не поправишь. А вот опять прозевали и бабу. Везде-то мы, Андрей, с тобой зеваем да гав ловим. Плохие, видно, разведчики мы. Или этим извергам помогают все пекельные силы?» Раздраженная неудачами, убитая отчаянием, опечаленная безвыходным положением, возвратилась Марианна в корчму и, словно угрюмая ночь, села молча в дальнем углу. Андрей не посмел отозваться к ней ни одним словом, сознавая, что он ничего не мог и придумать, что могло бы хоть сколько-нибудь прояснить мрачное настроение ее духа. Он только усердно начал подбрасывать в печку хворост, стараясь развести большой огонь, чтобы хоть немного высушить промокшую одежду и скрыть окоченелые члены.